Глава вторая. Ночь. Продолжение. Николай Всеволодович долго пробирался около заборов. Он с удивлением осмотрелся, когда вдруг, очнувшись от глубокого раздумья, увидал себя чуть не на середине нашего длинного, мокрого плашкотного моста. Ни души кругом. Так что странно показалось ему, когда внезапно, почти под самым локтем у него, раздался вежливо фамильярный, довольно, впрочем, приятный голос с тем услащенно скандированным акцентом, которым щеголяют у нас слишком цивилизованные мещане или молодые кудрявые приказчики из гостиного ряда. «Не позволите ли, милостивый господин, зонтиком вашим заодно позаимствоваться?» «Ты меня знаешь?» — спросил Николай Всеволодович. «Господин Ставрогин, Николай Всеволодович, мне вас на станции едва лишь машина остановилась, в запрошлое воскресенье показывали, окромя того, что прежде были наслышаны». «От Петра Степановича?» «Ты Федька каторжный!» «Крестили Федором Федоровичем. Доселе природную родительницу нашу имеем в здешних краях, старушку Божию, к земле растет. За нас ежедневно день и ночь Бога молит, чтобы таким образом своего старушечьего времени даром на печи не терять». «Тебе что же, Петр Степанович от меня обещал?» «Они не то чтобы пообещались, а говорили на словах-с, что могу, пожалуй, вашей милости пригодиться, если полоса такая примерно выйдет. Но в чем, собственно, того не объяснили, чтобы в точности. Потому Петр Степанович меня, примером, в терпении казацком испытывают и доверенности ко мне никакой не питают». «А кто тебе сказал, что я ночью по мосту пойду?» А уж это, признаться, стороной вышло. Больше по глупости капитана Лебяткина, потому они никак, чтобы удержать в себе, не умеют. Так, 3-то целковых, с вашей милости, примером, за 3 дня и 3 ночи за скуку придутся. А что одежа промокла, так мы уж из обиды одной молчим». «Мне налево, тебе направо. Мост кончен. Слушай, Федор, я люблю, чтобы мое слово понимали раз навсегда. Не дам тебе ни копейки. Вперед мне, ни на мосту и нигде не встречайся. Нужды в тебе не имею и не буду иметь. А если ты не послушаешься, свяжу и в полицию. Марш!» Он отстал. Николай Всеволодович дошел до места озабоченный. Этот с неба упавший человек совершенно был убежден в своей для него необходимости и слишком нагло спешил заявить об этом. Вообще с ним не церемонились. Но могло быть и то, что бродяга не все лгал и напрашивался на службу в самом деле только для себя, и именно потихоньку от Петра Степановича. А уж это было всего любопытнее. Дом, до которого дошел Николай Всеволодович, стоял в пустынном закоулке между заборами, за которыми тянулись огороды буквально на самом краю города. Это был совсем уединенный, небольшой деревянный домик, только что отстроенный и еще не обшитый тесом. В одном из окошек ставни были нарочно не заперты, и на подоконнике стояла свеча, видимо, с целью служить маяком ожидаемому на сегодня позднему гостю. Шагов еще за 30 Николай Всеволодович отличил стоявшую на крылечке фигуру высокого ростом человека, вероятно, хозяина помещения, вышедшего в нетерпении посмотреть на дорогу. Послышался и голос его, нетерпеливый и как бы робкий. — Это вы-с? Вы-с? — Я, — отозвался Николай Всеволодович, не раньше, как совсем дойдя до крыльца и свертывая зонтик. — Наконец-то-с! — затоптался и засуетился капитан Лебяткин. Это был он. — Пожалуйте, зонтичек! Очень мокро-с! Я его разверну здесь, на полу в уголку. Милости просим! Милости просим! Он склонился, указывая на место у столика пред диваном. Николай Всеволодович осмотрелся. Комната была крошечная, низенькая. Мебель самая необходимая. «Скажите, Мария Тимофеевна...» «Здесь! Здесь!» — тотчас же подхватил Лебяткин шепотом. «Угодно будет взглянуть?» — указал он на припертую дверь в другую комнату. «Хорошо. Потом. Сначала надо кончить с вами». Николай Всеволодович уселся на стул. Капитан не посмел уже сесть на диване, а тотчас же придвинул себе другой стул и в трепетном ожидании принагнулся слушать. «Я вижу, что вы вовсе не переменились, капитан, в эти слишком 4 года», — проговорил как бы несколько ласковее Николай Всеволодович. «Видно, правда, что вся вторая половина человеческой жизни составляется обыкновенно из одних только накопленных в первую половину привычек». «Мечтаю о Питере!» — перескочил поскорее Лебяткин. «Мечтаю о возрождении!» «Благодетель! Могу ли рассчитывать, что не откажете в средствах поездки? Я как солнце ожидал вас всю неделю!» «Ну нет уж, извините. У меня совсем почти не осталось средств. Да и зачем мне вам деньги давать?» Николай Всеволодович как будто вдруг рассердился. «И позвольте, — заметил он наконец, — вы все пишете о фамильном позоре. Какой же позор для вас в том, что ваша сестра в законном браке со Ставрогиным?» «Но брак под спудом, Николай Всеволодович, брак под спудом — роковая тайна. Я получаю от вас деньги, и вдруг мне задают вопрос, за что эти деньги? Я связан и не могу отвечать во вред сестре, но вред фамильному достоинству». Капитан повысил тон. Он любил эту тему и крепко на нее рассчитывал. Увы, он и не предчувствовал, как его огорошат. Спокойно и точно, как будто дело шло о самом обыденном домашнем распоряжении, Николай Всеволодович сообщил ему, что на днях, может быть, даже завтра или послезавтра, он намерен свой брак сделать повсеместно известным как полиции, так и обществу. А стало быть, кончится сам собою и вопрос о фамильном достоинстве, а вместе с тем и вопрос о субсидиях. Капитан вытаращил глаза, он даже и не понял. «Воля ваша, Николай Всеволодович, а я вам не верю. Тогда я просьбу подам». «Вы ужасно глупы, капитан». «Пусть! Но ведь это все, что мне остается!» — сбился совсем капитан. «Прежде за ее службу там, в углах, по крайней мере, нам квартиру давали. А теперь что же будет, если вы меня совсем бросите?» «Ведь хотите же вы ехать в Петербург переменять карьеру? Кстати, правда я слышал, что вы намерены ехать с доносом, в надежде получить прощение, объявив всех других?» «Нет, ничего не успел и не думал!» — неподвижно смотрел капитан. «Но вы лжете, что не думали. Вы в Петербург для того и проситесь. Если не писали, то не сболтнули ли чего-нибудь кому-нибудь здесь? Говорите правду, я кое-что слышал». «В пьяном видели Путину. И Путин изменник. Я открыл ему сердце», — прошептал бедный капитан. «Сердце сердцем, но не надо же быть и дуралеем. Если у вас была мысль, то держали бы про себя. Нынче умные люди молчат и не разговаривают». «Николай Всеволодович», — задрожал капитан, — «ведь вы сами ни в чем не участвовали, ведь я не на вас». «Да уж на дойную свою корову вы бы не посмели доносить». «Николай Всеволодович, посудите! Посудите!» И в отчаянии, в слезах, капитан начал торопливо излагать свою повесть за все 4 года. Это была глубочайшая повесть о дураке, втянувшемся не в свое дело и почти не понимавшем его важности до самой последней минуты, за пьянством и за гульбой. Он рассказал, что еще в Петербурге увлекся с первоначалу просто по дружбе, как верный студент, хотя и не будучи студентом, и не зная ничего, ни в чем не повинный, разбрасывал разные бумажки на лестницах, оставлял десятками у дверей, у звонков, засовывал вместо газет, в театр приносил, в шляпы совал, в карманы пропускал, а потом и деньги стал от них получать, потому что средства-то... «Средства-то мои каковы-с?» Николай Всеволодович прослушал все любопытно. «Многого я вовсе не знал», — сказал он. «Разумеется, с вами все могло случиться». «Слушайте», — сказал он, подумав, — «если хотите, скажите им, ну, там, кому знаете, что Липутин соврал, и что вы только меня попугать доносом собирались, полагая, что я тоже скомпрометирован, и чтобы с меня таким образом больше денег взыскать. Понимаете?» — Николай Всеволодович, голубчик, неужто же мне угрожает такая опасность? Я только вас и ждал, чтобы вас спросить. Николай Всеволодович усмехнулся. — В Петербург вас, конечно, не пустят, хотя б я вам и дал денег на поездку. А, впрочем, к Марье Тимофеевне пора. И он встал со стула. — Николай Всеволодович, а как же с Марьей-то Тимофеевной? — Да так, как я сказывал. — Неужто и это правда? — Вы все не верите. — Неужели вы меня так и сбросите, как старый изношенный сапог? — Я посмотрю, — засмеялся Николай Всеволодович. — Ну, пустите. — Не прикажете ли я на крылечке постоюсь, чтобы как-нибудь невзначай чего не подслушать, потому что комнатки крошечные? — Это дело. Постойте на крыльце. Возьмите зонтик. — Зонтик ваш? Ну, стоит ли для меня-с? — пересластил капитан. — Зонтика всякий стоит. — Разом определяете минимум прав человеческих. Но он уже лепетал машинально. Он слишком был подавлен известиями и сбился с последнего толку. И однако же, почти тотчас же, как вышел на крыльцо и распустил над собой зонтик, стало наклевываться в легкомысленной и плутоватой голове его опять всегдашняя успокоительная мысль, что с ним хитрят, ему лгут. А коли так, то не ему бояться, а его бояться. Он до того задумался, что позабыл и подслушивать. Впрочем, подслушать было трудно. Дверь была толстая, одностворчатая, и говорили очень негромко. Доносились какие-то неясные звуки. Капитан даже плюнул и вышел опять в задумчивости посвистать на крыльцо. Марья Тимофеевна, конечно, ждала гостя, как и предварил капитан. Но когда Николай Всеволодович к ней вошел, она спала полулежа на диване, склонившись на гарусную подушку. Гость неслышно притворил за собой дверь и, не сходя с места, стал рассматривать спящую. Она вдруг проснулась, точно почувствовав его взгляд над собою, открыла глаза и быстро выпрямилась. Но только вдруг, после минутного почти выжидания, в лице бедной женщины выразился совершенный ужас. По нем пробежали судороги. Она подняла, сотрясая их руки, и вдруг заплакала. Точь-в-точь, как испугавшийся ребенок. Еще мгновение, и она бы закричала, но гость опомнился. В один миг изменилось его лицо, и он подошел к стулу с самую приветливую и ласковой улыбкой. — Виноват, напугал я вас, Марья Тимофеевна, нечаянным приходом со сна, — проговорил он, протягивая ей руку. Звуки ласковых слов произвели свое действие. Испуг исчез, хотя все еще она смотрела с боязнью, видимо, усиливаясь что-то понять. Боязливо протянула ей руку. Наконец улыбка робко шевельнулась на ее губах. — Садитесь, прошу вас, подле меня, чтобы можно было мне потом вас разглядеть, — произнесла она довольно твердо. — Как сказали вы мне тогда в карете, что брак будет объявлен, я тогда же испугалась, что тайна кончится. Теперь уж и не знаю. Все думала и ясно вижу, что совсем не гожусь. Я слышал, вам с братом худо было жить без меня. — Это кто вам сказал? Вздор! Теперь хуже гораздо. Теперь сны не хороши. А сны не хороши стали, потому что вы приехали. Вы-то, спрашивается, зачем появились? Скажите, пожалуйста.

Но она тотчас же вскочила за ним, хромая и прискакивая, вдогонку и уже с крыльца, удерживаемая изо всех сил перепугавшимся Лебяткиным, успела ему еще прокричать с визгом и с хохотом во след в темноту: «Гришка Трепьев! Анафема!» «Нож! Нож!» — повторял он в неутолимой злобе, широко шагая по грязи и лужам, не разбирая дороги. Правда, минутами ему ужасно хотелось захохотать, громко, бешено, но он почему-то крепился и сдерживал смех. Он опомнился лишь на мосту, как раз на самом том месте, где давеча ему встретился Федька. Тот же самый Федька ждал его тут и теперь. И, завидев его, снял фуражку, весело оскалил зубы и тотчас же начал о чем-то бойко и весело растабарывать. Николай Всеволодович сначала прошел, не останавливаясь, некоторое время даже совсем и не слушал опять увязавшегося за ним бродягу. Его вдруг поразила мысль, что он совершенно забыл про него. И забыл именно в то время, когда сам ежеминутно повторял про себя: «Нож! Нож!» Он схватил бродягу за шиворот и со всею накопившуюся злобой изо всей силы ударил его об мост. Одно мгновение тот думал было бороться, но почти тотчас же, догадавшись, что он, пред своим противником, напавшим к тому же нечаянно, нечто вроде соломинки, затих и примолк, даже нисколько не сопротивляясь. Стоя на коленях, придавленный к земле, с вывернутыми на спину локтями, хитрый бродяга спокойно ожидал развязки, совершенно, кажется, не веря в опасность. Он не ошибся. Николай Всеволодович уже снял было с себя левой рукой теплый шарф, чтобы скрутить своему пленнику руки, но вдруг почему-то бросил его и оттолкнул от себя. Тот мигом вскочил на ноги, обернулся, и короткий, широкий сапожный нож, мгновенно откуда-то взявшийся, блеснул в его руке. «Долой нож! Спрячь! Спрячь сейчас!» — приказал с нетерпеливым жестом Николай Всеволодович. И нож исчез так же мгновенно, как появился. Николай Всеволодович опять молча и, не оборачиваясь, пошел своей дорогой. Но упрямый негодяй все-таки не отстал от него. Правда, теперь уже не растабарывая и даже почтительно наблюдая дистанцию, на целый шаг позади. Оба прошли таким образом мост и вышли на берег, на этот раз повернув налево. Тоже в длинный и глухой переулок, но которым короче было пройти в центр города, чем давешним путем по Богоявленской улице. — Так три-то рублика, ваше сиятельство, соблаговолите, аль нет? Развязали бы вы меня, сударь, чтобы я, то есть, знал правду истинную, потому нам, чтобы без вспомоществования никак нельзя-с. Николай Всеволодович громко захохотал и, вынув из кармана портмоне, в котором было рублей до 50 мелкими кредитками, выбросил ему одну бумажку из пачки. Затем другую, третью, четвертую. Федька подхватывал на лету, кидался, бумажки сыпались в грязь. Федька ловил и прикрикивал: «Эх, эх!» Николай Всеволодович кинул в него, наконец, всею пачкой и, продолжая хохотать, пустился по переулку, на этот раз уже один. Бродяга остался искать, ерзая на коленках в грязи, разлетевшиеся по ветру и потонувшие в лужах кредитки. И целый час еще можно было слышать в темноте его отрывистые вскрикивания: «Эх, эх!»